Глава 5. Лариса. На помощь Киры рассчитывать не приходилось. Единственный раз, когда Лариса к ней обратилась, закончился тем, что красивый и трогательный ритуал превратился в цирк. К счастью, было еще много способов приманить любовь без посторонней помощи. Лара придирчиво осмотрела золотистую каплю на свет, тронула ее пальцем, понюхала и уточнила. «Этот мед точно натуральный?» «Несомненно», — уверила ее продавец, зачерпывая пластиковыми палочками из разных контейнеров. «Весь наш мед исключительно натуральный. Попробуйте еще вот эти». «Мне нужен только тот, который от пчел», — строго предупредил Лариса. «Он весь от пчел, от самых настоящих пчел, с домашней пасеки». Лариса засунула палочку с медом в рот и сморщилась. «Сладко». «Конечно», — пожала плечами девушка. «Это ж мед! Гречишный попробуйте, он с горчинкой!» «А как вы делаете разный мед?» — вдруг заинтересовалась Лара. В ее поселке никто не держал пчел, поэтому она понятия не имела, как пчелы разбирались, какой мед им следовало производить. Продавщица слегка смутилась, но быстро нашлась. «Их выпускают на выпас на специальные поля. Какие-то с гречкой, какие-то с липой. Вот они оттуда мед и носят». «Надо же!» — восхитилась Лара. «А то! Пчелы умные животные. У них, знаете, какой порядок в улье? Каждый своим делом занят. Кто-то мед готовит, кто-то пчелят воспитывает». Лариса покачала головой в изумлении. Остановила свой выбор на гречишном меде и радостно поспешила домой. Первым делом она приняла душ, смыв всю дневную усталость. Начальник, как обычно, полдня выносил мозг, отвлекая от работы. А к вечеру сделал круглые глаза и заявил, что Лариса ничего не успевает, потому что витает в облаках. Это было весьма обидно. Лара старалась изо всех сил. Но довольно тяжело демонстрировать нечеловеческую продуктивность, когда над ухом постоянно зудят. «В этих столбцах данные за 3 месяца. Почему я не могу увидеть предыдущие?» «Потому что здесь данные за текущий год, а в текущем году прошло только 3 месяца». «Ты мне тут не умничай. Нужна сводка за полгода». Лариса скрипела зубами и выгружала предыдущий квартал, чтобы услышать. «Зачем мне новогодние данные? Это сезонный всплеск. Он не показательный абсолютно. Что непонятного? Мне нужны данные за полгода, исключая месяцы с крупными праздниками». Лара вновь скрипела зубами и пыталась понять, какие праздники считать крупными, а какие нет, чтобы исключить лишние месяцы. Получалось, что весь первый квартал года тоже можно смело выбрасывать из расчетов. «Зачем мне прошлогодние данные?» — вопрошал на это шеф. «Мне нужны актуальные цифры. Какой июль? Какой сентябрь?» Все это доводило Лару до белого коленя. Она через силу улыбалась и переделывала отчет за отчетом, стараясь угодить придирчивому шефу, который сам не знал, чего хотел. Вероятнее всего, он хотел Ларискиной крови. Но она слишком долго шла к своей цели и дорожила этой работой, поэтому молчала и соглашалась, а внутри у нее кипела буря. Все эти негативные эмоции не должны были помешать притягивать любовь. Их следовало отправить туда, где им самое место — в канализацию. Прозрачная вода утекала в слив, унося с собой все то, от чего девушке хотелось бы избавиться. Чистая и распаренная Лариса прошла в комнату, загадочно улыбаясь. Она расставила по кругу свечи, зажгла их и выключила свет. Несколько ложек меда она предусмотрительно переложила из контейнера в прозрачную мисочку, чтобы пластик своей негативной аурой не отсвечивал в таинственном мистическом деле привлечения мужчины мечты. Она сбросила халат и осталась совершенно обнаженной, как булгаковская Маргарита. «Любовь моя, ко мне приди! Как муха на мед ко мне прилети!» Девушка зачерпнула мед из мисочки пальцами и стала растирать его по руке. «Как кожа моя сладка, так и любовь твоя крепка!» Следующая порция меда отправилась на ногу. «Как кожа моя липка, так страсть твоя велика!» Лариса растирала мед по телу, приговаривая заклинание, и чувствовала легкое покалывание. «Магия работает!» Пронеслось у нее в голове, и она стала растираться с утроенной силой и возросшим энтузиазмом. как манит этот аромат, так ты мне и будешь рад. Покалывания становились ощутимее. Теперь это напоминало скорее зуд. Лара стала растираться еще интенсивнее, чтобы приглушить неприятные ощущения. Но жжение только усиливалось. «Как кожа моя... Ачи!» Оглушительно чихнула Лариса и схватилась рукой за лицо. Живот стало жечь, как будто по нему отстегали крапивой. Вдобавок ко всему, даже в тусклом свете свечей на коже стали различаться какие-то подозрительные красные пятна. «Ачи!» «Будь здорова!» — раздалось из коридора. «Спасите!» — завопила Лариска из последних сил. Чесалось уже все тело. Зудели руки, ноги, спина. Мед, кажется, попал в глаз, и его стало нестерпимо щипать. «Что здесь происходит?» — обалдела Кира. «Мед!» — выдохнула Лара, чувствуя, что лицо превращается в подушку. Щеки опухли, а глаза стали как щелочки. Кира скинула ботинки и подбежала к Ларке, попутно включая свет. Она мазнула рукой по липкому плечу и принюхалась. «Ты обляпалась медом, что ли?» «Так надо!» «С ума сошла! У тебя аллергия!» «Так надо!» — упрямо повторила Лариска. «Сдохнуть решила, дурная башка! Бегом в ванную, смывай все! Да бегом же!» Лариска попыталась вскочить, но подскользнулась на липкой лужице и шлепнулась голым задом о пол. Слезы брызнули из щелочек глаз. Кира схватила легкую Ларку, перепачкавшись липкой массой, и сама потащила в ванную, попутно матерясь. «Живо смывай все это безобразие! Я звоню в скорую!» «Не надо!» — выла Ларка, размазывая по лицу сопли со слезами. «Поговори мне еще!» «Апчхи!» Скорая приехала на удивление быстро, как будто дежурила на соседней улице. Но Кира успела спрятать свечи и вытереть остатки меда с пола. Молодой симпатичный фельдшер быстро оценил ситуацию, вкатил Лариске какой-то укол, дал подышать ингалятором и, когда увидел, что стало полегче, поинтересовался. «Это ж как вас так угораздило? Не знали, что аллергия на мед? До этого не ели?» «Не очень его люблю, если честно», — призналась Лариска, щуря на доктора заплывшие глаза. «А тут прям так захотелось, вот пару ложечек и съела». «Мед сильный аллерген», — предупредил врач. «Хорошо еще, что сестра ваша вовремя пришла. Задержалась бы на полчаса, и некому было бы помогать». Кира укоризненно смотрела на подругу, сложив руки на груди. «Да она у нас, вы знаете, такая затейница. Не бережет себя. Хоть вообще из дома не выходи». «Вы уж проследите за ней. Если приступ повторится, сразу звоните. Будем госпитализировать. Сейчас вот тут согласие, а тут отказ. Подпишите. Утром к участковому терапевту. Он выпишет направление к аллергологу». «Не откладывайте. Сейчас начнется весна, цветение. Сложная пора для аллергиков». «И не говорите. Весной у всех обострение», — вздохнула Кира и вновь выразительно глянула на подругу. Та лежала в кровати, присмиревшая. «Если к врачу не пойдете, то вот эти таблетки купите в аптеке и попейте хотя бы с недельку. Но лучше не заниматься самолечением. Девушке аллергия — не шутки». «Загоню ее лечиться. Прямо завтра», — пообещала Кира. Фельдшер ушел, а Кира вернулась в комнату с контейнером меда и ложкой в руках. «А теперь рассказывай, что за сладко-липкий способ самоубийства ты только что изобрела? И скажи спасибо, что я не рассказала врачу, что ты реально с медом сделала, а то он тебя точно увез бы в больницу. Психиатрическую». «Спасибо», — буркнула Лариска. «Ну что непонятного? Ритуал такой, чтобы приманить мужика». «Врача скорой, например?» «Очень смешно». «Вообще не смешно», — отрезала Кира. «Даже не улыбает». «Я все понимаю, но такие издевательства над собой зачем устраивать? Особенно, если у тебя аллергия на мед». «Так я не знала даже», — стала оправдываться Лариса. «Я его не люблю, не ем». «Тем более. Еще и на себя намазала. Ладно бы съела, а то просто продукт перевела». Она зачерпнула меда и попробовала. «Ммм, вкусненько, кстати. Гречишный?» «Вроде». «В огороде», — схохмила подруга. «Я доем? Мне можно. Аллергии не мучаюсь. А тебе все равно нельзя». «Да делай, что хочешь», — махнула рукой Лариска. «Лучше скажи, как я с такой рожей завтра на работу пойду?» Кира вгляделась в лицо страдалицы. «Да нормальное уже лицо. К утру пройдет. Ты только спи, полусидя, чтобы отеки спадали». «Может, мне лучше стоя спать, как лошади?» — возмутилась девушка. «А чего ты на меня орешь? Я, что ли, тебя мордой в мед натыкала? Сама дура виновата. Вот теперь или спи, как тебе умный человек посоветовал, или на работу иди с такой рожей». Кира развернулась и ушла, а Лариска вздохнула и подтянула подушку повыше. Идти на работу с отекшим лицом означало нарваться на очередные претензии от шефа. Вряд ли он поверил бы в версию про аллергию. Скорее всего, решил бы, что Лариска вечером напилась и опухла с похмелья. Сильно захотелось спать. То ли от усталости и переживаний, то ли от укола. Лара немного поворочилась, устраиваясь поудобнее, и погрузилась в глубокий крепкий сон. Кира не обманула. На утро от отеков не осталось и следа, а кожа на теле была какой-то подозрительно мягкой и шелковистой. По всей видимости, медовая процедура пошла ей на пользу. Если бы не коварная аллергия, то Лариска повторила бы этот опыт. Но такую сияющую бархатистую кожу ловить мужика — одно удовольствие. А фельдшер, который приехал на вызов, был очень даже ничего. Заботливый, добрый, понимающий. И вообще врач в семье — штука полезная. «Доброе», — поприветствовала Кира. «Как ночь пережила?» «На удивление чудесно. Укол был какой-то забористый. Спала без задних ног». «И выглядишь хорошо», — поддакнула Кира. «Ага. Пощупай». Она протянула Ларисе руку, и та погладила предплечье. «Ух ты, какая мягонькая, как у младенца. Уж поверь, я знаю, какая кожа у младенцев. Это от меда так?» «Наверное», — пожала плечами Лара. «Чудо-средство. Жаль, что на мне его нельзя использовать без дежурной бригады аллергологов». Кира сварила кофе и выскребла туда остатки вчерашнего меда. «А я с таким говнюком познакомилась вчера. Ты упадешь». «Когда успела? Ты же с работы вовремя пришла». На перерыве с ним пообедала. Думала, хоть проведу 40 минут в приятной компании. Но даже вечно недовольные клиенты, орущие в ухо, и то приятнее. «Рассказывай», — потребовала Лара. Как ни крути, а ей было спокойнее переносить свои провалы, если у подруги тоже не все складывалось благополучно. Лариска не была злой и завистливой, но, как и многие, равнялась на чужие достижения. Если их не было, то она переставала ощущать себя совсем уж никчемной неудачницей. Кира. С утра был шквал звонков. Разработчики опять выкатили обновление, и тысячи клиентов не смогли подружиться с новыми функциями приложения. «Девушка!» — вопила в ухо клиентка. «Вы идиотка! Из-за вашего сраного банка я перевела деньги не на ту карту! Немедленно отмените операцию!» Кира зажала кнопку микрофона и пожаловалась коллегам, которые находились примерно в такой же ситуации, что и она сама. «Нормально. Она перевела деньги не туда, а идиотка я». Те согласно покивали. Это был уже не первый звонок с подобной претензией. «Будь проклят ваш банк и вы лично!» — верещал какой-то пенсионер, который не мог найти свою пенсию, потому что счет переехал в соседнюю вкладку. «Вы скоммуниздили мои деньги! Варьё! Мошенники! Я буду жаловаться на вас в прокуратуру! Вас там всех посадят!» Подобные угрозы давно не пугали Киру. Во-первых, банк не воровал деньги у клиентов. По закону подкопаться было невозможно, даже если клиенты уверяли в обратном. А во-вторых, рядовая сотрудница колл-центра не несла никакой ответственности за действия банка, какими бы они ни были. Об этом ей рассказали, когда она однажды прибежала к своему начальнику с круглыми от ужаса глазами. Тогда ей тоже угрожали прокуратурой и требовали сообщить фамилию и адрес. «Мрази! Ублюдки!» — плевался ядом очередной паренек. «Из-за вас я кредит вовремя не оплатил, чтобы все там сдохли!» Кира пропускала ругательства мимо ушей. Работа в колл-центре не была простой, но неплохо оплачивалась. Менять ее на какую-то более спокойную ей пока не хотелось, да и ситуация на рынке труда не радовала. Но в такие дни она с трудом сдерживалась, чтобы не бросить заявление по собственному на стол к руководителю. Тем приятнее было получить сообщение. Мне звонили из рая, сказали, что у них пропал самый прекрасный ангел. Это случайно не вы?» Прекрасный ангел Кира умилилась и написала в ответ. «Возможно. Передайте им, что я в аду». «Что случилось?» — осведомился собеседник. «Сижу на работе. Зарабатываю нервный срыв», — ответила девушка и, наконец, решила узнать, с кем ей довелось познакомиться на этот раз. Тимофей, 36 лет, выглядел неплохо. Широкое скуластое лицо с мужественным подбородком, густые темные брови и яркие карие глаза намекали на восточные корни, которым совершенно не подходило простое русское имя. «А где работаешь?» — спросил Тимофей. «В банке», — кратко ответила девушка и хотела добавить «хомяком», но решила, что для подобных шуток пока рановато. «Я имел в виду, где ты находишься», — со смайлом ответил мужчина. «Район какой?» «А тебе зачем?» — насторожилась Кира. Ей вовсе не хотелось нарваться на маньяка, который станет ее преследовать, караулить возле работы и мешать строить личную жизнь. «Хочу пригласить тебя на обед. Надо хоть ненадолго выдернуть такого прекрасного ангела из преисподней». Кира задумалась. С одной стороны, Тимофей был прав. Единственным способом хоть немного разгрузить усталый мозг был обед где-то вне стен колл-центра. С другой стороны, Кира так и не придумала причину, по которой ей стоило отказаться от заманчивого предложения ненадолго покинуть место стресса. «С полудня до без 20 часов», — кратко написала она. «Не вопрос. Где?» Кира быстро сделала скриншот нужного участка карты и подписала. «Вот и здесь любое место». «Окей», — согласился Тимофей. «Ровно в полдень в цып-цып. Ты любишь острые крылышки? Сразу сделаю заказ, чтобы не терять время». Девушка приятно удивилась. Мужчина оказался весьма заботливым и предусмотрительным. «Доверяю твоему вкусу. Молочный коктейль, если будет, тоже можно». «Все, что пожелаешь, ангел». Ангел Кира едва могла усидеть на месте. Ей не терпелось познакомиться с уникальным Тимофеем, который не только красиво сыпал комплиментами, но и проявлял настоящую заботу. Даже родители в детстве не были столь внимательны к потребностям старшей дочери. У них всегда находились более важные дела, например, младшие дети. «Они же маленькие, а ты уже большая», — в очередной раз объясняла мама свою расстановку приоритетов. Сейчас Кире хотелось побыть маленькой. Маленькой, которая купит коктейль и закажет острые крылышки заранее, чтобы она не тратила свое драгоценное время обеденного перерыва в ожидании заказа. Тимофей не обманул. Он уже ждал Киру в назначенное время за столиком, на котором источало восхитительный аромат ведро крылышек. Рядом стояло блюдо с какими-то то ли роллами, то ли твистерами. Выглядели они весьма аппетитно. Большой стакан молочного коктейля венчал всю композицию, от которой рот Киры моментально наполнился слюной. Мужчина помахал ей рукой, и она быстро скинула куртку и набросила ее на вешалку рядом. «Налетай!» — щедрым жестом пригласил он. «Подкрепись, а то проголодалась в своем аду. Знаешь, что еда — механизм приспособления?» «В каком смысле?» «Как мамы успокаивают маленьких детей?» Кира прекрасно знала, как обращаться с младенцами, но предпочла прикинуться валенком. «Дают ребенку грудь», — просветил Тимофей. «Маленький человечек инстинктивно понимает, что все хорошо, когда у него есть еда и защита. Кушает и успокаивается. Ты ешь, ешь, настроение сразу поднимется». Кира схватила твистер, откусила и с набитым ртом пробубнила. «Вкуснотища какая!» «Значит, угадал», — просиял мужчина. «Не мог решить, сырым или без. Предположил, что сыр лишним не будет». Девушка согласно покивала. Она как-то подозрительно быстро расправилась с твистером и схватилась за крылышко. Ей было слегка неловко за то, что она не участвовала в разговоре, а Тимофея это, кажется, совершенно не беспокоило. Он с таким удовольствием смотрел на то, как Кира жует, что ей даже хотелось отвернуться или спрятаться под стол. «Ты молочком-то запивай», — напомнил кавалер. «Не торопись, жуй хорошо». Кира послушно запила мясо и схватилась за второе крылышко. Теперь, когда основной голод был утолен, она решила немного снизить темп поедания и уделить хоть немного внимания своему заботливому спутнику. «А почему ты не на работе?» «Так я начальник», — — пояснил он. «Сам себе хозяин. Хочу, еду обедать. Хочу, на работу не приду. Но обычно прихожу, конечно. Это я так сказал, для красного словца. Если на работу не выйдут, совсем расслабятся. Приходится ходить по офису с грозным видом и мотивировать сотрудников на трудовые подвиги». Кира рассмеялась, чуть не подавившись. «Запей, запей», — снова проявил участие Тимофей. «Кто ж сухомятку ест? Так и желудок испортить недолго». «Да не», — отмахнулась девушка. «У меня здоровье, как у коня, хоть паши на мне». «Здоровье — это хорошо», — серьезно кивнул Тимофей. «Рад это слышать. Диспансеризацию регулярно проходишь?» Кира слегка насторожилась. Тема для разговора вырисовывалась, прямо скажем, интимная. На первом же свидании лезть в медкарту было еще неприличнее, чем в трусики. «Время от времени», — уклонилась от ответа она. «Жалоб нет, зачем по врачам зря ходить?» «Напрасно ты так», — укорил мужчина. «Самое дорогое — здоровье. Ты береги себя. Здоровая мать, здоровые детки». «А, ты об этом?» — слегка расслабилась Кира. «Я пока детей не планирую. Но как только решусь, сразу пройду весь комплекс обследований». «Ну, ты начинай. Я денег дам, если что», — успокоил Тимофей. Впала в ступор Кира. «Но зачем?» «Как зачем?» — удивился мужчина. «А чего откладывать? Тебе сейчас под 30? К 31-го родишь. С годик надо перерыв, организму нужно восстановиться. В 32-33 родишь второго. Там уже и времени отдохнуть надо больше, пару лет. И, дай бог, к 36 третьим отстреляешься. А позже уже сложнее, там и ночи бессонные не так легко пережить, да и школа, сама понимаешь». Кира слушала Тимофея, забыв про недожеванное крылышко во рту. Меньше всего на свете ей хотелось отстреливаться тремя младенцами, а потом не спать ночами и водить их в школу целой толпой. Девушка слишком хорошо знала, что такое дети, и ей абсолютно не хотелось повторять судьбу замотанных бытом родителей. Одного ребенка она, так уж и быть, могла бы родить. Но точно не в ближайшее время. «А ты-то откуда знаешь столько о детях?» — изумленно произнесла она, проглотив и застрявший в горле кусок. «Как откуда? У меня трое», — похвастался кавалер. «А жена как четвертый». «Бывшая?» — с какой-то непонятной надеждой выдавила Кира. «Да с чего бывшая?» — испугался Тимофей. «Настоящая. Куда ж я от троих детей?» Кира почувствовала, как из головы разом улетели все мысли. Прямо перед ней, нагло улыбаясь, сидел счастливый муж и ответственный отец. На свидании. «То есть ты женат?» — на всякий случай уточнила она. «Женат?» — радостно подтвердил мерзавец. «И что ты делаешь на сайте знакомств?» «Ну, я же женат, а не кастрирован», — засмеялся он. «Малышей люблю, жуть. Хочу много-много славных розовых пяточек. А жена уже троих родила, ну куда ей еще?» Никаких приличных слов в голову Киры не приходило. Больше всего на свете ей хотелось выплеснуть остатки молочного коктейля прямо в улыбающуюся рожу некастрированного гуляки. Но было жалко вкусного продукта. «И зачем ты меня позвал сюда?» «Ты мне понравилась», — честно ответил мужчина. «Ты красивая». «Я тоже красивый. У нас будут красивые дети». «Не будут», — отрезала Кира. «Да ты не переживай, деньги есть. Обеспечу. Я своих не бросаю. Из семьи не уйду, уж не обессудь, но малышей буду содержать». Кира уперлась руками в столешницу и посмотрела на него из-под лобья. «Послушай, Тимофей...» «Вообще-то я Эльдар», — уточнил мужик. «На сайте не хотел светить реальное имя». «Мало ли, увидят, жене стукнут. Зачем эти головники?» «Час от часу не легче», — пробормотала Кира. «Послушай, Эльдар, я не собираюсь никого рожать. Тем более одна, тем более от женатого. И спать с женатым тоже не собираюсь. За обед спасибо, но мне уже пора. Мне оплатить свою часть счета?» «Глупости не говори», — отмахнулся Тимофей Эльдар. «Поклевал ты, как птичка. Ты этот баскет с крыльями возьми с собой. Удобненько нести». «На работе перекусишь еще?» Кира решительно встала и набросила куртку. «Обойдусь». «Да возьми. Ну что ты? От чистого сердца предлагаю. Вкусные ведь. Надо хорошо питаться». Кира уже не слушала Эльдара. Она неслась подальше от чадолюбивого и гиперопекающего ухажера. Вляпаться в историю с женатым ей не хотелось. Почему-то от одной мысли становилось противно, хотя у нее были знакомые, прекрасно чувствующие себя в роли любовниц. Кира не хотела так. Ей нужен был свой мужик, а не чужой. Мужик, которому можно позвонить в любое время дня и ночи, если возникли проблемы. Мужик, у которого в машине можно раскидывать свои расчески и помады, не боясь, что их кто-то обнаружит. Мужик, с которым можно было открыто выходить в кино и кафе, не прячась по темным углам. И уж точно ее не прельщала роль инкубатора. Даже для такого фанатичного папаши, как Ильдар.